Веселая семейка. Синявский сидел уже в тюрьме, когда я в переходе метро увидел, что продают книжку Андрея Синявского «Веселая семейка» с медвежатами на обложке. Автором был, конечно, не тот знаменитый Андрей Синявский, а некий работник алма-атинского зоопарка. Я хотел купить сразу несколько экземпляров, но был только один. С ним я пришел в ЦДЛ. Одним из сидевших там писателей был Александр Борщаговский. Я подошел к нему и со словами «Вот, автор просил вам передать», протянул ему брошюру. Борщаговский взял ее, повертел и сказал: «Ну да, это известный человек. Он работает в зоопарке». Я забрал у него книжку и пошел всучивать ее другим. Давал, смотрел, какая будет реакция, отбирал, шел к следующему. Разные люди по-разному реагировали. Кто-то, взяв в руки книжку, вернул мне ее со словами «Мне это не надо». Юрий Левитанский многозначительно кивнул. Сказал «Понятно». Книжку взял и аккуратно прикрыл салфеткой. Тут кто-то указал мне на женщину, сказав, что это жена Синявского. Я вернулся к Левитанскому. Автор передумал и просил забрать у тебя книгу. Левитанский вернул подарок охотно и с видимым облегчением. Не спросил, где и когда автор успел передумать и как ухитрился свое желание так быстро передать в ЦДЛ. Я вручил книжку Майе Марье, так мы познакомились. Снятая подпись. Первая опала длилась приблизительно с июня 1968 до февраля следующего года. После того, как бухгалтерша в ВУАПе сообщила мне, что у меня нет денежек, их больше нигде и не было. Все запрещено, заморожено. Никто меня не печатает, не платит гонораров. Раньше в трудную минуту я мог взять в новом мире рукопись из самотека, отрецензировать, получить свои 5 рублей за прочитанный печатный лист, 24 страницы. Теперь меня не допускают даже к этой скромной кормушке. Запасов никаких не было. Примерно за год до того я получал гонорар на Ленфильме. Обычно авторам гонорары платят отдельно от других, а тут мне предложили стать в общую кассу с рабочими студией. Выстояв очередь, они получали свои зарплаты, кто 40 рублей, кто 60. Подошел мой черед. Кассирша начала отсчитывать мне мои 1500. Она, может быть, намеренно считала медленно и долго, вслух повторяя 600, 700, 800. Очередь оторопела, замерла. Я, чувствуя на себе взгляды всех стоявших за мной, готов был провалиться от стыда, ежился и втягивал голову в плечи. Торопливо запихал деньги в карман. И тут кто-то из рабочих громко прокомментировал происшедшее. И порядок! Знал бы этот комментатор, что ждет меня в скором времени. Что в течение нескольких месяцев, а потом и лет, я и тех жалких денег, которые он получал, не смогу заработать. Я почти никогда не брал денег в долг, а если брал по мелочи, то места себе не находил, пока не отдавал. Теперь пришлось спросить без перспективы скорой отдачи. Однажды пришел ко мне известный математик Исаак Моисеевич Яглом. Принес небольшую сумму со словами, что группа ученых решила негласно платить мне ежемесячную стипендию. Я раза два взял, но чувствовал себя очень неловко. Корнилов, переводивший для какого-то издательства с подстрочников стихи для среднеазиатских поэтов, дал несколько переводов мне. Я сделал их на вполне приемлемом уровне. Но ему надо было подчеркнуть свое превосходство в поэзии и увеличить цену своего благодетельства. Он сказал, что переводы у меня не очень получились. Но ничего, он поправит. Чем исключил для меня возможность полагаться дальше на его альтруизм. Денег нет, а есть надо. Платить за квартиру надо, и от алиментов я уклоняться не собирался. После развода я платил Вале 150 рублей в месяц. Тогда это были неплохие деньги. Зарплата инженера была на 30 рублей меньше. Как раз тогда, когда я лишился всех заработков, Валя решила, что я плачу слишком мало. Подала в суд, и суд присудил ей 125 рублей. Тем не менее, я продолжал платить ей прежние 150, залезая в безнадежные долги, которые жгли мне руки. По воскресеньям у меня был родительский день. От метро «Аэропорт» до Шереметьевской улицы я раньше ездил на своей машине, потом на такси и разбаловался. Теперь приходилось возвращаться к старому образу жизни, то есть ехать на метро, потом на автобусе, часто переполненным, берущимся штурмом. И от этого я страдал. Но за месяцы безденежья вновь вошел в прежнюю колею. И когда опять появились деньги, на такси уже ездить сам не хотел. Таксисты — народ разговорчивый, желают с клиентом общаться, что клиенту порой делать не хочется. А в автобусе, хоть там и давка, едешь сам по себе, предаваясь своим мыслям. Мы тогда с маленьким моим сыном, Пашей, которого я должен был отвезти домой, стояли на автобусной остановке. Паша сказал: «Давай возьмем такси». Я сказал, что такси стоит слишком дорого. Он задумался и спросил: «А почему автобус большой стоит дешево, а такси маленькое — дорого?» Кажется, в конце 1970 года я послал Ильину письмо, которое звучало приблизительно так. В свое время я подписал несколько писем в защиту лиц, осужденных советским судом, как мне казалось, неправильно. После подписания письма в защиту Гинзбурга, Голландского, Добровольского и Ложковой я подвергся строгой критике со стороны секретарей Союза писателей и других руководящих товарищей, настойчиво уговаривавших меня снять подпись под указанным письмом. Поскольку я не осознал пагубности своих поступков, против меня были приняты определенные меры карательного характера. Все мои книги, пьесы, сценарии и другие произведения запрещены, а моя семья лишена куска хлеба. Ну что ж, такой довод доказательства моей неправоты кажется мне убедительным, поэтому я снимаю свою подпись под указанным письмом. Но, опасаясь, что теперь меня накажут за это письмо, я снимаю подпись свою и под ним. После чего я дважды расписался и дважды крест-накрест перечеркнул обе подписи. Военная хитрость. Как я и ожидал, никакой реакции не последовало. Но через некоторое время ко мне зашел Анатолий Рыбаков и предложил план выхода из опалы. «Сходи к Аркашке Васильеву, поговори. Он чувствует, что обосрался. Ему надо как-то выходить из положения. Он воспользуется твоим приходом и что-то сделает. А что я ему скажу? Он же потребует, чтобы я каялся? Ни в коем случае. Он понимает, что от тебя этого требовать бесполезно. Ты скажи, что ты писатель и обязан взывать о милосердии. Сошлись на Пушкина, который и милость к падшим призывал». Я колебался. Аркадий Васильев и Зоя Кедрина были общественными обвинителями на процессе Синявского и Даниэля. Мерзко выступали на самом процессе и что-то столь же гадкое написали в газетах. Теперь Васильев, сменив Вергасова, стал секретарем партбюро МО-СП. Уговаривая меня, Рыбаков предполагал, что после своего участия в процессе Васильеву захочется себя как-то обелить в глазах писателей, и этим надо воспользоваться. Но как? Как я пойду к этому человеку, которому и руки подавать нельзя? — Да ты что, — сказал мне Камил, — конечно, пойди. Ты пойми, он всего-навсего функционер, который и презрения твоего недостоин. Хуже того, он твой враг. И чтобы победить его, нужна военная хитрость. О том, что ты пожмешь или не пожмешь ему руку, будете знать только ты и он. Но если с тебя снимут опалу, десятки тысяч людей прочтут твои книги, увидят твои пьесы, и ты ведь ничего принципиального им не уступил. В общем, я был с Камилом согласен. Конечно, я принципиально свои позиции не уступил и не уступлю. Но уж очень не хотелось мне идти к Васильеву. Однако я все же пошел. Перед тем, как постучаться, огляделся. Боялся, что кто-то увидит меня входящим в этот кабинет. В коридоре никого не было. Васильев принял меня, не скрывая своей радости. Радость была не от лицезрения меня как такового, тем более, что лично он меня и не знал. Радость была, что пришел к нему на поклон человек враждебного лагеря. Пришел с просьбой, исполнив которую, можно улучшить свою репутацию.